движется молча, словно бы налегке, глядя на небо, исследуя свет на песке. Он знает, где минус, он хочет туда, где плюс. Когда-нибудь они назовут это блюз. Двери звонят, мы делаем вид, что мы спим. У всех есть дело, нет времени, чтобы заняться им. А он пьет воду, он хочет запомнить вкус. Он не знает, что они назовут это блюз. Наступает ночь, потом иногда наступает день. Он пишет: нет, я бессилен, когда я злюсь. Начнем все сначала и сделаем песню светлей. Право, какое забавное слово блюз.